Часть десятая. Исподняя кровь. Глава первая. Машина петляла по центру столицы, простаивала на светофорах, словилась десяток локальных пробок. Я порывалась идти пешком, хоть к Ленинградской, хоть в парк Сокольники, прямо в концертном платье и с черным кофром через плечо. Но Юэлун вызвал такси. Пришлось назвать адрес – Песчаный переулок. Почему-то ехать в гостиницу в сопровождении Юэлуна категорически не хотелось. Все равно нужно вещи забрать, нормальные повседневные платья, украшения, разные мелочи, коллекцию нот, безделушки, оставшиеся от мамы. Юэлун сидел рядом, смотрел в окно и виновато молчал. Пару раз тянулся взять меня за руку, но я спрятала ладони под мышки, будто мерзла и никак не могла согреться. И китаец оставил попытки сблизиться. Удивительное дело. Таксист ехал молча. Даже радио выключил от греха. Очевидно, чувствовал напряг, сконцентрированный на заднем сиденье. Что до музыки, она раздражала, как прикосновение к обгоревшей коже. «Не сердись», — вновь попробовал подступиться китаец. «Я не мог тебе все рассказать. Я же не знал, что ты из бюро». Объяснять, что я не из бюро, было как минимум глупо. Плакаться, что я устала от лжи, о, только не в эту жилетку. Мне было тошно до тупения. Не было желания строить версии, проявлять любопытство, укорять, обижаться. Полный пофигизм. Запредельный. Хотелось встать под горячий душ, чтобы смыть, наконец, всю мерзость, в которую меня окунули. Молодец. Сходила на концерт развеяться. Снова вспомнились тела на полу и в креслах концертного зала. Разбитые инструменты на сцене, израненные гастролеры, в едином порыве вскинувшие руки и выпившие что-то из плоских бутылочек, будто подчиняясь приказу извне. Разругавшиеся чуть ли не до мордобоя командор Фролов и Юэлун тотчас забыли про распри и с матюгами кинулись к сцене, а там лишь с прощальным звоном падали возле стульев маски из чеканного серебра. Второе коллективное устранение, совершенное на моих глазах. «Кто такой пастырь?» Спросила я, припомнив, как Юэлун с традиционным поклоном протягивал Фролову жетон. Или верительную бирку. Запуталась, в общем, нечто со странным названием «Пайца». Красивую бляху из бронзы размером с ладонь ребенка в виде щита с резными краями, украшенного сердоликом. Инкрустация поражала деталями. Красно-розовый цветок ликариса – растущий из вспененной желтой воды, собранной из светлого янтаря. Еще там была лента с девизом. Не иначе такая же муть, что и в гербе агентства. «Проводник душ до моста Найхэ», но прям очень понятно, пояснил Юэлун. «Аля, ты должна понимать, что значит тайная операция и внедрение под прикрытием. Но диплом МГУ я получу обязательно». Увы. Рядом со мной в такси ехал необычный студент. Не раздолбай из-под, как представила китайца Марго. Коллега из Китая с неофициальным визитом, что клятвенно подтвердили те самые дипломат и атташе по культуре, с которыми знакомил меня Юэлун. Инспектор первого класса из отряда «Желтой реки» подразделения Найхэ. Фу ты, ну ты. Аж зубы сводит от официоза. Кромешник, он и в Китае кромешник, пусть у них вместо кромки был этот желтый источник, за которым начинается ад. Ох, что они орали друг другу с Фроловым, обвиняя во всех смертных грехах. Подумать только. Команда пастырей во главе с инспектором первого класса тайно приезжает в столицу и пытается провести захват дракона, чем срывает операцию агентства Брюс. А какого ракшаса кромешники лезут в чужую облаву, не понимая всех тонкостей и взаимосвязей китайской культуры? Кто этот парень, что сорвал концерт, влез за 5 минут до того, как должен был проявиться дракон и собрать разложенные дары? «А какого, простите, черта, милостивый государь, вы решили пожертвовать жизнями ни в чем не повинных российских граждан и иностранных туристов? Почему не доложили о теракте в бюро? Что за мода использовать как приманку 500 человек в зрительном зале, да еще и подвергли опасности внештатную сотрудницу агентства «Брюс»?» «Императорские сокровища так не охраняют, господин командор, как я берег Алю во время концерта. Посадил ее рядом с собой, выводил из музыкального транса. А кто играл Баха? Кто разбил инструменты, между прочим, важные улики по делу?» Их крики, взаимные обвинения смешались в моей голове в один нескончаемый хор. Полифония смыслов. Хорошо, хоть Обухов влез между ними, а то бы действительно подрались. Не магией, кулаками, как алкоголики из-за бутылки. Было ясно. Синг-Шо, черный дракон, если и присутствовал где-то поблизости, то спокойно улетел строить новые козни. Его сообщники ослабили цепи, пока начальство собачилось, и ускользнули в небытие. Итог экзотического концерта древнекитайской классической музыки – 9 трупов, несколько случаев полной потери рассудка, без счета травм, как физических, так и психологических. Официальная версия – теракт с применением психотропных веществ. Расследование ведется, усиленные меры безопасности, проверки на дорогах, досмотры. В общем, все, что полагается в подобных кризисных ситуациях. Дане объявлен выговор по требованию отряда Найхэ. Погуглить бы, что это значит. Вроде какой-то мост. Но ведь я видела своими глазами. Если бы Обухов не подставился под удар гастролеров, жертв было бы много больше. Впрочем, Данила не рыпался. Он привык к тому, что Фролов раздает наказание не за что, а через 5 минут отменяет. Но меня коробило от лицемерия. Не хотелось выбирать чью-то сторону, мечталось замуроваться в башне и показывать им фиги с балкона. Когда вокруг монстры, предатели, твари, трудно самой не запачкаться. На подъезде к Сокольникам пробрало до слез. Как же хотелось проснуться. Вот здесь, сейчас, в родных переулках. Я обычная девочка из метро, не слишком удачливая скрипачка. Живу в понтовом сталинском доме и влезаю в долги, чтобы оплатить коммуналку. Раньше хотела прославиться, стать востребованной, разбогатеть. Осторожнее, нужно мечтать, дорогуша. Вот тебе слава, почет и богатство. Востребованность. Знай, отпивайся. А хочется проснуться обычной. Поболтать по телефону с Элен, договориться о встрече с Лёшкой, с дирижером обсудить новый проект. Но Ленка мертва. Лёшка уехал, спасая остатки таланта, а дирижер и квартет... Теперь у меня не будет и этого. Я видела, какими взглядами меня провожали, когда Юэлун вызвал такси, оставив кромешников и китайских пастырей разгребать горы трупов в концертном зале. Моя музыкальная банда смотрела так, что делалось ясно. Больше меня не пригласят. Никогда, никуда, ни за какие ковришки. Просто потому, что с такими, как я, приличные лабухи не здороваются и с одних нот не играют. Больно. Да чего больно? Аля, не плачь, ну, пожалуйста. Я же правда тебя берег. Юэлун помог выбраться из машины и расплатился с таксистом. «Ты самая чудесная девушка, которую я встречал. Красивая и отчаянно смелая, а то, что ты вытворяешь со скрипкой – настоящее волшебство. Аля, но не сердись на меня, я не виноват, что служу в полиции. Это ведь призвание, не работа». Он ласково притянул за плечи, поймал в кольцо сильных рук. Мы застыли возле решетки, отделявшей внутренний двор от дороги, и мне слишком хотелось тепла. Хоть чего-нибудь, хоть ненадолго, чтобы сразу вырваться из объятий. Я уткнулась носом ему в плечо и задрожала всем телом. А Юэлун целовал мои волосы, ласково гладил по спине, по плечам, забираясь пальцами в вырез платья, все глубже и глубже по позвоночнику. Я вскинулась, посмотрела с укором, а он потянулся к моим губам, и не было сил противиться. Ни сил, ни смысла, ни проблесков разума. Он успел коснуться, согреть дыханием, учащенным, прерывистым от желания, когда на квартал обрушилась тьма. Погасли окна в квартирах, фонари на улицах, подсветка храма. Даже луну затянуло тучами, смыв с деревьев лимонный сок. Я вздрогнула, вырвалась из рук Юэлуна, ласкавших меня все настойчивее. Зашипела от боли в запястье, вызванной травяным браслетом. Скользнула в калитку, хлопнула дверцей и побежала во тьме, на ощупь, на звук, долетавший из моего подъезда. Осы бесновались разъяренным роем, грозили изжалить насмерть, а я спешила к ним за спасением. В чернильном мраке на второй этаж, ни разу не споткнувшись, не оступившись, будто кто поддерживал под руку, темнее самой темноты. Ключ нашелся сразу и с первой попытки воткнулся в замочную скважину, провернулся, открывая проем. «Входи», — прошептал я сгустку тени. «Тебе разрешаю проход за порог». «Уверена, что именно мне?» — послышался ехидный вопрос. «Только тебе. Всегда». Меня подхватили на руки, внесли в квартиру, захлопнули дверь. Я снова оказалась в объятиях мужчины, но безразличие улетучилось, и каждое движение имело смысл. Каждое слово, каждый звук в темноте. «Где этот пастырь успел коснуться?» Яростный шепот в ухо, треск запястий с силой, прижатых к стене, боль в вывернутых плечах. «Везде. Подколка на грани фола. Рискнешь повторить этот подвиг? Так же, как он. Без боли». Руки Грига комкали платье, касались бедер, груди, стягивали с плеч легкую ткань, губы обжигали поцелуями кожу, спускаясь все ниже, ниже. Я запустила пальцы в его роскошную гриву с наслаждением, перебирая волосы, ликуя каждой клеточкой тела. «Если б знала, как я хочу, тогда почему не возьмешь?» Я стояла перед ним, обнаженная полностью, только шпильки на ногах и колье на шее, почти как в тот раз в Ленинградской. Григ застыл на коленях, прижавшись губами к напряженному животу, простонал, не скрывая лютой тоски. «Я убью тебя, девочка из метро, а я этого не хочу. Никому не позволю тебя обидеть, даже себе, клянусь. Я хотела тоже упасть на колени, обхватить его, удержать». Но Грик успел увернуться, вырвался, отступил куда-то в глубину коридора. Сбежал, как и всегда, параноик. Шумно выдохнул в темноте, пытаясь прийти в себя. «Сам не берешь и другим не даешь». В сердцах я сдернула шпильку с ноги и с размаху метнула на звук. «Зато ты даешь», – парировал он, легко увернувшись от туфли. «Экзотики захотелось, ну-ну, прямо на улице потекла». «Ревнуешь?» – возликовала я, швыряя вторую шпильку. Раздался звон разбитого зеркала и ехидный смешок вдогонку. «А кто дал право меня ревновать?» «Так пожалуйся в ассоциацию по защите прав человека». «Угу!» – буркнула я, остывая. «А еще в Федеральную службу по охране памятников архитектуры. Я ведь не человек. Я культурное наследие нашей столицы. Раз мы откатились к исходной черте, может... Вернешь электричество людям, все-таки выходной, телевизоры, готовка, кондиционеры. Сколько сострадания, Аля. Григорий вновь оказался рядом, укутывая меня в покрывало. Удивительной доброты создание. Вспыхнул свет. Даже в моей квартире, а ведь я точно его отключала, отправляясь в театр Фиона. Как же давно это было. В позапрошлой жизни, а может раньше. Григ стоял рядом, взъерошенный, схожий с вороном больше обычного. Неизменный Total Black в одежде, глаза как угли с красноватым отливом. «Почему мы не можем быть вместе?» «Потому что я задолбался просыпаться на утро в кровати рядом со шметками девочек, рискнувших со мной переспать», — грубо ответил Григ. «Потому что я монстр, и это не вылечить чистой любовью и поцелуями». Он прошел в гостиную, порылся в серванте, выудил бутылку виски, выпил из горла половину, не меньше, выхлебал, будто воду. «Я не собака на сене. заявил с отвращением, изучая пряник, успевший превратиться в окаменелость. «Уступлю, когда выберешь пару, но китайский пастырь мне не по вкусу». «Ты же не пробовал?» – огрызнулась я, отбирая у Грига бутылку. После его откровений и мне потребовалось лекарство. «Но видишь ли, милый, не тебе решать». Юэлун подставил зрительный зал, чтоб приманить дракона. «Я не ангел, случалось убивать и больше. Не зря прозвали беспредельщиком Субаш. Но только дракона я не услышал, а люди уже умирали. Не нашлось за кулисами никого похожего на Синг-Шо, если б не тот Гардемарин. Кстати, ему уступлю. Правильный парень, я оценил. Он меня еще сватает, вы поглядите». Я сделала вид, что швыряю бутылку. Грик пригнулся, изображая испуг. Я тоже не различила Синг-Шо. Ни Гуциния, ни Змеиного Шороха, ни Лунного Океана. А ты круто сыграл на органе, маэстро. Тот редкий случай, когда в бою пригодился рояль в кустах. На самом деле я ехал к тебе, чтоб похвалить, девочка Аля. Такая старательная ученица. Такой беспощадный учитель. Вернула я комплимент. «Подожди 5 минут, хорошо? Я соберу одежду и ноты, а после поужинаем в Ленинградской и продолжим наши забавы. Только не бей, как в тот раз. Мне завтра встречаться с Фроловым. У меня мотоцикл, а не такси». Грик почесал подбородок. «Навьючим котов?» – отмахнулась я. «Это ведь ты разбудил помощников?» Через 1/4 часа в привычном прикиде, в курточке, в джинсах, в кроссовках, хрустя по осколкам разбитого зеркала, я вручала Воронцову 2 объемные сумки, куда упихала всю прошлую жизнь. Я почувствовал одну странность, Алька. Грик вышел на балкон и взглянул на Луну. То, что творила китайская труппа, эта сеть над залом, как паутина, слишком похоже на практики преснопамятного дома иллюзий. Но зрителей не просто отправили в транс. Музыканты пытались овладеть их сознанием, а это технология марионеток. В зале собрались известные люди, послы, дипломаты, богема. Сделать их послушными куклами – замысел неплохой. Но откуда дракону известны техники дома манекенов, Аль? Мелочь оцепляет, не отскрести. «Василевский», — ответила я, наблюдая, как по веткам деревьев скользят коты с полохами бронзы в лунном сиянии. «Секретарь Кондашова?» — не понял Грик. Я рассказала обо всем, что увидела в жутком кровавом видении, мысленно молея от Альки, так мило, по-домашнему прозвучавшей. Григорий мрачно кивнул. «Этот дракон, будь он неладен, словно мысли мои читает». В 30-х годах перед арестом я прошел по Москве, вырезая кланы, помогавшие рушить башню. Мстил за себя, за сестру, за отца, которого ненавижу. Благо, все жили культурно, в каждом доме рояль как признак достатка. Я тогда никого не щадил. И вот опять башня, Москва и трупы. Ненавидел отца и мстил за него? Противоречивая я натура, не так ли? На балконе коты не уместились. Но Грик справился. Навьючил одного и другого, отправив шлепком обратно в гостиницу. Оглядел на прощанье полусонный двор. Хороший район, спокойный. Этот дом в 1934 году построили для наркомата путей сообщения. Самойлов с трудом выбил жилплощадь. Рядом парк, речушка, купола золотые. Софи согласилась на переезд. В Сокольниках прежде стояла дача того самого Якова Брюса, потомка, с которым дружила в прошлом. По ночам уходила гулять по безлюдным аллеям парка, читала книги в заброшенных дачах, наслаждаясь утекающей жизнью. Улицы, у которой отняли имя. Боги, которым не молятся, постепенно исчезают с небес. Он кратким свистом завел мотоцикл. Тот рыкнул в ночи и взлетел к балкону, мигнул фарами, приглашая к посадке. Я плотнее прикрыла балконную дверь, пристроилась позади Грига, обняла его за талию, прижалась к спине, жадно втягивая запах кожи от мотоциклетной куртки. «В одном этот пастырь прав. Ты удивительное создание. Говоришь тебе, монстр, спасайся! А ты бабочкой летишь на огонь, фанатично работая крыльями. Я хотела ответить, но сверкающий байк неожиданно взлетел над крышами и понесся по лунным лучам, заставляя взвизгивать от восторга к тайной радости Воронцова. Словно то, что я его не гоню, прижимаюсь сзади, паря над городом, приглашаю на ужин в ночи, величайшая драгоценность, счастливый лотерейный билет, в кои-то веки выпавший наследнику Субаш.